Только фон сочище пляшет, ну да оно и понятно, я ж всего ничего занимаюсь, а он в таборе, да при таком-то дядьке, который плясками на жизнь зарабатывает. Плясал он, плясал, а я и подзуживал, покрикивал. Запыхался цыган, да и остановился. Старается не показывать, но видно, запылено дышит, аж на боках ходуном ходит. Ну, говорит, самородок хитровский, который не самовыродок. Показывай умение свое, или ты только языком танцевать умеешь. По женскому обычаю, цыганки наши тогда тебе юбку домониста одолжат, да будешь до самого утра в таком обличии так плясать, купцов именитых веселить. А и стервец, заорал восторженно Иван Ерофеевич, заухали засмеялись а и другие пузатые бородачи. Ах ты, думаю, рыба падла, я, говорю, за тобой все повторю, лучше ли, хуже ли, зато сказать не могу, пусть купцы рассудят. И как дал коленце перед ним выделывать, все, что фонса наплясал, повторил, а некоторые еще и усложнил, но не так чисто, это да, сам чувствую. Остановился и взглядом его так смирил, а сам руки в боки упер и дышу, дышу, я за тобой повторил, а повторишь ли ты за мной, друг мой фонса, и как дал коленца оттудова, из снов которые, купцы аж навскочили, да и поближе, дело-то невиданное совсем, а я в нижний брейк ушел, да и на руки оттудова, и ногами, хоп, и на цыгана ими указал. Фонса только рот захлопнул, да глазами сверкнул, но нашел в себе силы, поклонился низко. Ай, молодец, выступил вперед старый цыган, недаром мальчишка этот нам с тобой, Иван Ерофеевич, так приглянулся. Мне-то стыдно было бы не увидеть танцора отменного, да и у тебя, Иван Ерофеевич, глаз, как стокаратный алмаз. Видали, купчина заорал, остальным радостно, наш, русский мальчишка, да цыган переплясал так, что те сами это признали. Как схватил меня в охапку, и ну обнимать целовать, от самого водкой несет, да едой, да зубами больными, терплю, а за ним и остальные, всего исслюнявили, да наобнимали мало не до ломоты в костях, и главное, деньги мне в карманы да за пазуху суют, садись за стол, малец, загудел один из купчин, ешь пей, да плясать не забывай, дернулся туда было, да и остановился, думаю, сейчас как наемся и напьюсь, а потом что? Пьяному и брюхатому коленца выделывать, так и доплясаться можно до заворота кишок. Помилуйте, дяденька, как я при взрослых, купцах степенных, пить буду. Запереглядывались купцы, не знают, что и сказать. Вроде как и поперек пошел, но вежественно ведь. А я стою, голову склонил. Ай, молодца, Иван Ерофеевич снова меня обнял. Хитровский, но не пройдошистый. Садись, садись, официант. Чаю ему и чего ты хочешь, пироженку, бламанже. Одну, тащи, сижу такой, чаю пью с пироженкой, чисто барчук, степенство вокруг меня до фонса обсуждают, но плясать пока не просит, видит, что выдохлись, аквариум, раненым ведмедем заревел кто-то из степенств, и тут же стащили рояль поближе, и ну в него вина шампанские наливать, сами, что интересно, без помощи официантов, с бутылками бегают, да смеются, как умалишенные, и в рояль, да друг на дружку пеной, и потом рыбу туда же, играй, усадили музыканта, да и заставили играть, пока шампанское заливают, непотребщина выходит, ей-ей, не музыка, а какой-то собачий вальс, но степенство ржут, чисто кони, да и сами по клавишам пробуют, брынь-брынь, и снова ржать да пеной куражится, оливье, заорал кто-то, 100 порций, мало погодя официанты начали таскать тарелки, а купчина им на пол показывает. Сюда ставьте, ироды. Ай да Степан Митрофаныч. Гудят степенство. Митрофаныч дождался, пока все 100 тарелей на пол составит, и ну ходить по ним, приплясывать. А хор цыганский подпевает. Ухарь купец, Степан Митрофаныч удалой молодец. Ну и всякое цыганское свое, наны-наны, и прочее. Плечами трясут, вокруг хороводится, ну и тот только деньги из бумажника разбрасывает над головой. Какие успевают? Те цыгане в воздухе перехватывают, а остальные в салат. Рядышком и Максим Сергеевич крутится. По плечу купца похлопывает, рядышком приплясывает, да купюры ловит. Прилипало. Сижу, смотрю на это, и аж на чай в горле комом встал. А что, молчу, что тут скажешь-то, официант? Дурным голосом завопил тощий, но пузатый купчина с багровой плешью почитай на всю голову, шапманского, само лучшего. Принесли шампанское, и лысый бутылку в зеркало, хрясь, и ржет, дюжину бутылок так об зеркала побил, а потом я глазами так морка пол уже чистый почти что, увидел только служителя, который заканчивал уборку, Купчины тоже увидели. Сюды, орут. Ну то и подошел, а куда он денется? И горчицу ему в морду, горчицу. А тот не отворачивается, только руки расставил, да и стоит так, в раскоряку. Ты за него не переживай, уселся рядом старый цыган, в 120 рубликов такое удовольствие купчине обходится, да из них половина, официанту. Киваю, уже спокойней, без злобы. Ну, думаю, за 60 рублей можно и потерпеть. А изнутри такое нахлынуло, что понимаю, нельзя, никак нельзя. Если только дети малые с голоду не помирают, или цели какой важной не стоит, тогда да, тогда многое можно. А так нет, зубами в глотку вцеплюся. Вот и мы, нет, непонятно, сказал цыган, вставая, ай, самородок хитровский, пошли плясать. Сплясали мы еще раз, Афонса за мной коленца повторить пытается. Не слишком-то и получается, так-то. Наплясались пока, устали, уселись отдохнуть. Слышим, снова степенство ржут. Подошел я, а там Максим Сергеевич рыб из рояля зубами выловить пытается. Пьяный, в дугу. Потом и вовсе, разделся догола, и ну плескаться в рояле. Купчины смеются, пальцами тыкают. Смешно им, вишь ты, что дворянин потомственный да офицер бывший так себя ведет. Ну так самовыродок. Он самовыродок и есть. Закончили непотребства свои под самое утро. Я деньги в уголке пересчитал, и аж подурнело. 1300, да с рубликами. Подумал, да и поделили на две части. Одну себе, да спрятал в исподнее, поглубже. А вторую еще на две части, и одну цыгану тому старому отдал со всей моей благодарностью. Понимаешь, жизнь, одобрительно сказал тот, пряча купюры во внутреннем кармане жилета, не пропадешь. Вторую четвертину тоже спрятал, Максиму Сергеевичу потом отдам. Пусть он и не прав кругом со спорами своими дурацкими, но с его подачи заработал. А, точно, нужно будет при всех передать, да и себе сотню оставить демонстративно. Я эту сотню букинистам знакомым на Сухаревку потом оттащу, чтоб книги брать разрешили. Вроде как залог и плата за пользование библиотекой. Мне ж не редкости книжные, а полезное что с интересным. Там и сотни за глаза, и все, снова я вроде как и без денег, не поверит, конечно, но если сказать всякое разное, что вроде как частично так даю, а частично, с отдачей при удаче карточной, так и может проскочить, вроде как прямо сейчас и не нужно мне, потому как есть все, а потом и спрошу, главное, не светить потом деньгами, и спрятать их так, чтоб точно, ни-ни, где бы только вотжишь, кому рассказать, так и не поймут проблемы. Глава 33. К мамзелям. Заорал кто-то из степенств, и все дружно поддержали идею, роняя вещи и постоянно оскальзываясь, что каждый раз вызывало дурацкий смех, купчины вывалились во двор и тяжело полезли в сани к лихачам. Меня, не спрашивая, выдернули за шиворот, закинув в одни сани с Максимом Сергеевичем и каким-то пьяненьким невзрачным типом из-под липал. Милюта им польский на свежем воздухе малость отрезвела и начал горланить песни, привставая иногда на кураже и дико пуча глаза. Подлипало почти тут же свернулся под пологом, да и захрапел, пуская слюни и шептунов. На въезде в город лихачу пришлось придержать на повороте рысаков, и я, недолго думая, сиганул в кучу снега, провалившись с головой. Выбравшись через минуту, не увидел даже задка последних саней. Ругаясь потихонечку, долго отряхивался от снега. Пришлось даже снимать шубейку и опорки. Сапоги мои так и остались в ресторане, чтоб их, много наспоришь с пьяными купчинами, когда тебя за шиворот, как кутенка, оно вроде по деньгам и сильно в выигрыше, а все равно обидно за обувку, лет пять бы их носить, не переносить, а тут на тебе, отряхнувшись, заспешил трусцой по переулкам, не то чтобы спешка какая, но опорки, мать их ети, это не сапоги на две пары портянок, ноги сами принесли меня в булочную Филиппова, что на Тверской, несмотря на раннее утро, едва ли не ночь, здесь уже толпятся разночинные покупатели, много молодежи студенческого вида и гимназистов из старших классов, немногочисленные чиновники, сплошь почти какие-то потертые, как бы не больше, чем их старенькие фризовые шинели, небогато одетые женщины, по виду все больше приходящая прислуга да жены мелких кустарей, вся эта пестрая публика перемещалась, никак не смешиваясь и не задевая друг друга, на меня покосились, больно уж бедно одет, но смолчали, рано еще, вовсе уж чистой публики нет, так что в булочную к Филиппову можно и таким как я, мало что не оборванцем, да и одет я пусть и бедненько, но чисто, не запашист, протолкавшись в дальний угол, к горячим железным ящикам, Взял за пятачок свежайший пирог с мясным фаршем. Не мяв хитровский, а самонастоящее, наисвежайшее мясо. Наслаждаясь теплом, медленно жую истекающий маслом и мясным соком пирог. Сохну потихонечку и думаю. Деньги, деньги. Свою долю тащить на хитровку, глупость несусветная. Как выбросить в нужник, то же самое. Хоть как таись, а глаз вокруг много, не утаишь. Тайник, оно конечно да, но вот где, на хитровке и вокруг глаз слишком много, да и так опасливо. Сунуться куда в другое место, так опять же, чужинцы завсегда видны. Летом еще ладно, можно было бы по крышам там или еще как проскочить. Сейчас нет, не выйдет. Остается одно, дать кому-то на сохранение. Самый надежный, кого знаю, так это Мишка Пономаренок, да и мастер его, жженый, человек порядочный. Можно, но опасливо. Чего, малый? Спросила меня какая-то баба, закутанная в несколько платков, жующая с такой же закутанной товаркой сайки с изюмом. А, так, мысли вслух, молча мысли, нича людей путать. На хитровке Пономаренка знают, как моего дружка, могут этого, наведаться, если заподозрит. Значит, тьфу ты, к учителькам идти, как ни крути. Тягостно как-то с ними общаться наново будет, но а куда, про них ни хитрованцы, ни бутовские, ни дачники, никто не знает. Съел вот, но не наелся еще, оголодал после плясок ночных, и вот высматриваю, как шакал голодный, чтобы еще взять. А, нет, к учителькам если, да с таким делом, то и за стол усадить могут. Так что взял сладких пирожков с изюмом, творогом и вареньем, да побольше. Небось от сладкого-то не откажутся, будь даже хоть 100 раз мадамы. Егорка, удивилась учительша, открыв дверь, да-да, Кузьма, ждали, все в порядке. Дворник козырнул и тяжело затопал вниз. Проходи, Егор, засуетилась Юлия Алексеевна, Степушка. Смотри, кто к нам пришел. Из спаленки выплыла Степанида Федоровна, теплая и немного еще сонная, одетая по-домашнему. Здравствуй, Егорушка. Искренне улыбнулась она, раздевайся. Ага, я скинул шубейку и вспомнил про пирожки, это к завтраку. Спасибо. Очень кстати, мы еще не завтракали. Юлия Алексеевна, не чинясь, взяла увесистый бумажный сверток и унесла на кухню. Сейчас самовар поставлю. Сели по-господски, за столом с белой льняной скатеркой, накрахмаленной до хруста. Ну да я не плашаю, не горбюсь, нос за столом не прочищаю и сижу с прямой спиной, не хлюпая чаем и не чавкая. Соседи мои по флигелю мал-мала подучили. Филипповские, Юлия Алексеевна довольно зажмурилась, прикусив пирожок, давненько мы туда не заходили. «Мы можем тебе чем-либо помочь?» – без обиняков спросила Степанида Федоровна, на что Юлия Алексеевна обожгла подругу взглядом. «Помощь? Чинно делаю глоток самонастоящего чай, не спитого. Можете». Лицо Степаниды стало таким, что ну вот не знаю. Показалось на миг, что это не взрослая и уже не шибко молодая женщина, а девчонка, которая покажет сейчас язык подружке. Выиграла спор дурацкий, и сейчас как задразнится. «Деньги у меня лишние образовались». Говорю, как и не заметил, и от сайки кусаю. Степанида чуть чаем не поперхнулась и глаза такие стали большие, что в голову стукнуло какающий котенок. Вот ей-ей, мало что не стебельках. Егор, я надеюсь, строго начала Юлия Алексеевна, не криминал, и глоточек чаю. Ты все-таки решил согласиться на наше предложение, а в голосе такое что-то, что вот прям не знаю, как и назвать. Нет, те деньги давно потрачены, легкий вздох учительши. И ничего она вроде не сказала, даже в лице не переменилась, а такая укоризна, так стыдно стало, не на дурость. Приподнятая бровь, человека выкупил, Юлия Алексеевна спешно поставила чашку на блюдце и с силой вцепилась задрожавшими руками в стол, не спрашивайте больше, не рассказывать же вот так прямо, на что потратил. А тогда, выкупил, себя, самого близкого человека, как ни крути, у судьбы, у жизни, как угодно сказать можно. Почти все на то и ушли, ну и на оставшиеся купил себе место в ночлежке до лета, до питания трехразовое. Вы не думайте, с образованными людьми живу. Они, конечно, те еще пропойцы и отребье, но все ж отребье образованное. Рассказываю о житье-бытие, стараясь вспоминать самые смешные моменты. Как Максим Сергеевич в карты с Иванами играл, симпосиум этот феминистический, крыску прирученную, что изо рта кусочки хлеба вытаскивает. А они, учительши, что-то не смеются, бледные сидят. Егор, начало было Юлия Алексеевна, и я вот прямо почувствовал, скажет опять что-то не то, и уйти мне придется. Это моя жизнь, ставлю чашку на блюдце и в глаза, жестко так смотрю, правильная или нет, но моя. Хорошо, грустно согласилась учительша, и мне тоже почему-то стало грустно. Вот прям как-то так, будто мимо счастья прошел. Читаю много, учусь всякому, хочется почему-то оправдаться. Чему ты там на хитровке научишься? Грустно так сказала Степанида, подперев простонародно голову рукой и облокотившись о стол. Учиться тебе надо. Настоящим образом, а не у вконец опустившихся людей. Церковная школа, а может быть, и про гимназия. Вот захочешь ты устроиться на службу, и спросит тебя, что ты оканчивал, библиотеку. Юлия Алексеевна раскашлялась, будто пытаясь скрыть смех, и глазами так на подругу, будто язык показать хочет, дразнится. Ну а что, лупаю на них глазами, я много читаю, не только про сыщиков и про путешествия, но и арифметику всякую с географиями, переглядываются. Можно мы тебя чуть-чуть? Степанида Федоровна выставляет вперед щепоте, слегка раздвигает пальцы, проэкзаменуем. Экзаменовали меня больше часа, и вспотел я от этого сильней, чем во время пляски в ресторане. Вот ей-ей, вытащили все, что знал. За год, Юлия Алексеевна задумчиво, с весны, поправляю ее, тогда читать научился. Нашим бы ученицам такое усердие, вздыхают, переглядываясь. Сказали, что программу церковной школы и прошел и даже превзошел, притом сильно, двухгодичный. По математике так и вовсе, курс про гимназии закончил, да с лихвой. По английскому на курс про гимназии вот прямо хорошо так, но и не больше. А по остальным предметам, ямы и ямины в знаниях. Сели они, заспорили, да и составили мне список того, в чем отстаю и на что приналечь надо, и где это что искать надобно. По деньгам, напоминаю им, поглядывая на висящие ходики. Егор, мы должны знать, снова начало Юлия Алексеевна, не криминал, вздыхаю, так, случай дурацкий, разбудили среди ночи, да и потащили в яр, поспорил сосед мой, что из офицеров бывших, что я цыган переплешу, и, переплясал, пожимаю плечами, врать мне незачем, все равно эта история вскоре разойдется. Степанида Федоровна прижимает восторженно ладошки к губам, отчего кажется моложе, совсем еще девочкой. Только это секретный секрет. Выставляю палец, нельзя говорить, что вы со мной знакомы. Узнают, так и наведаться могут за деньгами. Переглядываются и кивают, Степанида с явственной неохотой. И, продолжаю, чтоб без всяких условий, ладно, на жизнь себе я заработаю, а это так, не знаю пока, на учебу на потом, или в коммерцию ударюсь, а может и снова человека, того. Ушел от них с легким сердцем, пообещав наведываться для экзаменовки и вообще, чтоб зажисть. Поняли и приняли учительки меня такого, как есть, что и хорошо, но почему-то и грустно. Милюта им польский встретил меня матом и брошенным сапогом, после чего охнул болезненно, да и упал обратно на нары. Щенок неблагодарный, мать твою, а дальше такой поток грязи, что и мне, Хитровскому, слушать стыдно. Степенство сильно разгневались на Максима Сергеевича, что потерял меня по дороге. Ну и наваляли, да так, что еле до Хитровки доплелся. Я помню, что лучшая защита – это нападение, потому даже на стол вскочил, аки кот, ты меня в аферы свои втянул, не спросясь. Я в лучшем виде все сделал, потому как выручить соседа считал должным, как человек порядочный и благородный. Переплясал цыгана, переплясал, выиграл ты спор, да, дальше с меня какой спрос, сбежал, и снова потоп грязи. Соскочил я со стола, и к крысиным какашкам в углу, взял их в бумажку, да и протягиваю чуть издали, так, чтоб точно не дотянулся. На, говорю, возьми в рот, да плюнь в меня говном. Соседи мои как захохотали, животики надрывая, судья аж наикать стал со смеху, да слезы утирает. Максим Сергеевич кипятится, да остальные так хохочут и дразнятся, что и не слышно его. Полно, Максим Сергеевич, начал Живинский, как самый старейший и авторитетный, прав Егор Кузьмич, кругом ведь прав. Понимаю, обидно вам колотушки получать, но ведь рассуждая логически, Егор Кузьмич сделал вам одолжение уже тем, что просто поехал в яр. Строго говоря, он не обязан был даже подниматься с постели. Поднялся, приехал и выиграл вам пари, да и карманы ваши не пустые нынче, так ведь? Дальше нас начали мирить, и, наконец, заставили похристосоваться. Не прав я был, Егор, повинился бывший офицер, прости меня, и ты прости меня, Максим Сергеевич. Не принял я во внимание, что твоими устами бока твои отбитые говорят. Ну так что, полюбопытствовал благодушно Митрофан Ильич. Прыгал-то зачем, к мамзелям ехали-то? Поднимаю палец важно, Максим Сергеевич сколько раз к ним не захаживал, а все без денег оставался, вот и мне не резон. Мои слова прервал дикий хохот, ржал даже Милюта Ямпольский, держась за бока. К мамзелям он за деньги испугался, ох, анекдот как есть. Возраст у тебя пока не тот, чтоб куртизанок бояться, ха-ха-ха. Поржали, да и успокоились мал-мала, думаю, вот сейчас и пора. И деньги так торжественно, на стол, эко, только и крякнул Ермолай Иванович. 100 рублев возьму, сапоги новые, да букинистам занесу, чтоб книги завсегда брать можно. А остальное, частью в общий котел, а частью Максиму Сергеевичу, не навсегда, а вроде как на удачу. Егорка, обнимали да качали меня до тех пор, пока не вырвался, сбежал от них, и сразу, на Сухаревку. Книги нет, сперва сапоги, и еще сластей на 3 рубля, и пусть слипнется. Глава 34. Порыв ветра бросил хлопья мокрого снега в треснутое стекло, отчего то задребезжало отчетливо, грозясь рассыпаться на осколки. В трубе и многочисленных щелях завывает, а по полу тянет таким лютым холодом, что прямой. Масленица скоро, вот зима и ярица, не желая отступать. Борются весна с зимой, отчего погода так и пляшет. Вчера мороз лютейший, от которого мало ноздри при дыхании не трескаются, а сегодня, извольте, мокрый снег. Если б не ветер в придачу, от которого с ног сбивает, то оно бы и ничего. Соседи мои, как и большинство хитрованцев, носа не показывают из дома. Куда идти-то по такой погоде, как промышить? Они же на господах паразитируют, а те существа нежные, оранжерейные. В такую погоду бари, если и высовываются из дому, то по превеликой надобности, сразу же ныряя в экипаж, желательно крытый. Какие там прогулки, какие приемы? Спят мои соседи, да вот купьянствуют, и что радует, тихохонько. Никаких там симпосиумов с феминами, никаких плясок диких посреди ночи. Квелые бродят, отекшие и болезные. Сам я ничего, живой. Голова, правда, гудит немного. Этот я, что из будущего, знает, что на погоду. Так что даже не упражняюсь почти эти дни, чтоб голову не тревожить. Так только, суставчики да жилочки размять. Читаю много, благо, Сухаревка с букинистами рядышком, а я книг заранее понабрал. Рида взял, который Майн, Жюля Верна, на английском попался, заодно и поупражняться в языке. 4 томины, отсыревшие, отчего страницы и поразбухли и покоробились, но мне ж читать, а не на полку ставить для украшения, так что и ничего. Читается, зябко. Печка вроде и до красна раскалена, сам в зипуне сижу и шапке, а все равно холодно, потому как щеляки. И темно, хотя за окном и полдень. Тучищи такие матерые, что аво-го. Мало не ночь за окном, да еще и снег этот валит густо-густо. Тетушке письме написать, слышу хриплый голос кого-то из соседей. Даже опознать не могу, кого именно. Они сейчас все опитые и простуженные, так что говорят, почитай одинаково, сипят, хрипят, кашляют и булькают. «Думаешь, вышли к денег?» — спросил другой. «В позатом году вы увиделись, да ты сам рассказывал, лай великий стоял. Ну вдруг, на безденежье-то, конверт, а в конверте пусть даже и трешница, худо ли?» Началась негромкая философская беседа, по окончании которой пришли к выводу, что родственники — зло, но временами полезное, особенно если можно трешницу выцыганить. Совестно стало, так что, наверное, и ухи заполыхали кумачом. Сколько раз деньги зарабатывал такие, что прям деньжище, а о тетушке не подумал, и о Саньке. Пусть она, тетушка, 100 раз не ласковая, не любимая и не любящая, но кормила, поила и одевала несколько лет, пусть даже из-за Мирина, и вообще, родня, какая ни есть, деньги сейчас имеются, так что можно и помочь. Все лучше, чем на пропой эти маглоедам скидывать, да улыбаться, будто рад радешенек дружбе ихней. Покопавшись на полке, нашел несколько чистых листов бумаги и взял чернильницу с пером. Покосившись с некоторым сомнением на металлический кончик оного, положил чернильницу и взял карандаш. Письма сочинять, оно ни разу не просто. Да и кляксы насажаю, куда ж без них. Сейчас напишу, подчеркаю половину, перепишу еще раз, а потом уже и набело. Чтоб почерк красивый и вообще, чтоб знали. Здравствуй на множество лет, разлюбезная моя тетушка, Катерина Мат, Анисимовна. Кой черт, почему Матвеевна вылезла? Пожав плечами, пишу дальше. Шлет тебе поклон племянник твой, Панкратов Егор Кузьмич, что в Москву запродан, в ученье сапожное. Не заладилось у меня с мастером, да и как бы заладиться, если он пропойца распоследний. Винище трескал до изумления, даже в Великий пост, и руки распускал тошь. Оно понятно, что учения без колотушек и не бывает, но мне доставались колотушки единые, без учения малейшего. Так что будет, если тот приказчик, через которого меня запродавали, щеки дуть и брови хмурить, так и скажите ему, что мошенник он распоследний и вор, потому как вы отдавали меня в учение, а приказчик Сидор Поликарпыч запродал меня как прислугу, а не как ученика. Почесав кончиком карандаша ухо, думаю, написать мне, что сбежал, а что, ну сбежал и сбежал, чего уж теперь, потому не выдержал я каторги этой, с побоями постоянными да похлебкой пустой, да и сбежал. Будь он хоть сто раз тиран да пьяница, но если б учил, то остался бы. Попервой тяжко было, я в Москве быстро освоился, потому как сообразительный и рукастый. Хмыкаю, представляя тетушку и Ивана Карпыча, читающих, ну то есть слушающих, эти строки. Они-то помнят меня недотепой раззявистым, а тут такое. Небось отпустит что-нибудь ядовитое, а уж Аксинья, та точно не удержится. Рукастый, сперва с земляками своими жил, ничего так. Нашлись даже знакомцы отца моего, солдата героического, медалями награжденного. На ходынке тоже был, покалечился так, что в больницу попал, и кружку орленую потерял дареную, что особенно обидно. Потом всякое было, но ничего, грех жаловаться. Сыт почти всегда, одет обут, в тепле. Грамоте вот начал учиться, да всерьез. Экзаменовали недавно, так дивились, говорят, что диплом церковной школы хоть сейчас выдавать можно, и похвальный при том. Так что думаю пойти по умственной части, и будет у вас образованный племянник. Может даже, на фершала выучусь, ну или на механика. Не знаю пока, что интереснее и уважительней, думать буду. Недавно деньги у меня образовались, не воровские. Хаэма вот тут в раке мал-мала. Сам-то я их честно заработал, но как раз воры и дали. Спал себе спокойно, да за ногу, дерг. И снова Максим Сергеевич, морда усатая, сидит, за живот держится. Ну, думаю, что за дежавю, что за день сурка. А тому и смешно стало. Сидит, хихикает как дурачок, да охает, влупил-то я ему крепко. Пошли, говорит, в каторгу плясать. Иваны гуляют, да и тебя позвать велели. Пошли, пошли, опасно таким людям перечить. Да и спокойнее тебе на хитровке будет, коли за твоей спиной такие вот головорезы незримо стоять будут. Ну, пошел, а куда бы я делся? Вспоминать не то чтобы противно, но и неприятно. Пьяные, кровью от них чужой пахнет, глаза белесые от водки и кокаина. Ужас. Ничего, плясал на полу заплеванном, и брейк нижний тоже. Куда денусь-то? Отсыпали денег, 400 почти, грех жаловаться. Что-то на пропой соседям моим пошло, что-то детворе хитровской на сласти. На 50 рублей пряников и леденцов, а, ну а 300 рублей при себе. Думал учительшам отнести, но по такой погоде опасливо, не дойду, да и выследить могут. А родственникам, так оно и ничего, понятно всем, дело семейное. Только как писать-то, воровские ведь деньги, хоть сам и не воровал. Снова грызу карандаш, а ведь и от иного купца деньги, хуже воровских, ей-ей. Хлудов тот же, ну ведь ей-ей, кровище на нем много больше, чем на всех Иванах московских 73, 23 января 1882 года хлудовская мануфактура загорелась, и от громадного пятиэтажного корпуса остались одни каменные стены. Впрочем, Хлудов не оказался в большом убытке, он получил 1 700 000 руб. Одной страховочной суммы, а потерпевшими оказались те же рабочие. После пожара остались 7 вазов трупов. По распоряжению директора Миленча, рабочие были заперты в горевшем здании, чтобы не разбежались и лучше тушили пожар, а сторожа снаружи даже отгонит желавших помочь горевшим. В биографии фабриканта Хлудова есть и такой случай. Он сделал пожертвование на поддержание типографии, которая печатала богослужебные книги для раскольников-единоверцев, а затем, вернувшись домой, распорядился, в порядке компенсации, снизить своим рабочим жалование на 10. Таким было его понимание христианского чувства. А сколько таких? Так что, не воровские и случайные, да я их честно заработал. Так что и подумал родным помочь, вам то есть. Посылаю на хозяйство 250 рублей, лошадь там купите, корову и что еще нужно. Аксинья небось не вестится уже, ей приданое всякое разное требуется. Кланяюсь ей и прощаю все тумаки и слова обидные, все ж родственница. Жениха желаю хорошего, и что важно, не пщега. Привет передайте деревенским, скажите, о каждом помню, и о некоторых даже добрую память имею. Племянник ваш, Панкратов Егор Кузьмич, написал собственноручно. А ничего так, отлежится письмо, потом еще раз другой перепишу, а потом и набело. Хрустнув пальцами, начинаю новое. Здравствуй, друг мой самолучший, Санька Чиж. Пишет тебе собственноручно Егорка. Поклонись за меня бабке своей и скажи, что познания ее травные лишними не были. Помню слова ее добрые, руки ласковые ищи, которые мне наравне с тобой иной раз наливала. Ухи драные помню тоже, но не в обиде, за дело обычно драла, хотя и не завсегда. Проживаю я ныне в городе Москве, сбежав от сапожника, коему меня в ученье отдали, а оказалось, что в прислугу. Сбежал я этого аспида лютого, и теперь живу своей жизнью, сам себе хозяин и голова. Живу неплохо, грех боженьку гневить. Сыт, одет, обут, при уважении. Помню я о тебе, друг мой Санька. Помню и посылаю потому 50 рублей, что в Москве заработал. Пока так, сколько могу. Получится если, то и еще вышлю, а потом, вот ей-ей, приеду за тобой и увезу в Москву. Будет сызнова дружить, город покажу, а он огроменный и здоровский. А потом вернемся мы с тобой, да и пройдемся по деревне в лаковых сапогах, да с гармошками. Уже скоро, Санька, жди. Твой лучший друг, Панкратов Егор Кузьмич. Егор Кузьмич, сударь, раздался хриплый голос судьи, не соблаговолите ли сходить за спиритусом вини, уже выжрали. Вырвалось у меня, КХМ уже ли прикончить изволили остатки влаги живительной, ведь по самым скромным расчетам, хватить ее должно было мало что не до середины масленицы. Ах, сударь вы мой, вздохнул Живинский, ворохнувшись тяжко на нарах, по молодости и недостатку опыта вы брали в расчет исключительно обитателей нашего пансиона, КХМ, кхе-кхе, а ведь помимо пансионеров, с визитами вежливости навещает нас немалая часть хитровского Олимпа. Вы правы, Аркадий Алексеевич, склоняю голову, привстав и щелкая опорками, не учел, а ведь должен был. В свое оправдание скажу лишь, что не имею вашего жизненного опыта. Дьяволы, из-за занавесок высунулась усатая рожа Милюты Ямпольского, кончайте свои экзорсисы словесные. Дай мальцу денег, да и пусть сходит за водовкой. Эки вы торопыга, Максим Сергеевич, покачал головой судья, да и зарылся куда-то в недра своего номера. А вы знаете, растерянно сказал он пару минут спустя, и нету. Помню же, а, как же, в долг пораздавал. Замерла сейчас жизнь хитровская, непогода привычному заработку мешает. Все пансионеры наскребли меньше 5 рублей, что для страждущих откровенно мало. Так только, на понюхать. Егор Кузьмич, голубчик, начал было просительно Живинский. Ладно, господа хорошие, понял, на свои куплю, но чтоб с отдачей. Обув сапоги и надев шубейку прямо поверх зипуна, я шагнул в метель. Благо, хоть идти-то недалеко. Аркадий Алексеевич тяжело слез с нары посеменил в сторону нужного ведра. Сделав свои дела, он зашаркал назад, но остановился у стола, привлеченный письмами. 250, почти беззвучно сказал он, близоруко вчитавшись и приподняв кустистые седые брови, однако, я думал, гораздо меньше. Родным отправляет дело хорошее, но, бывший мировой судья задумался, постукивая пальцами по столу, но ведь и мы ему, можно сказать, как родные. Что там, хрипло поинтересовался из своего номера Ермолай Иванович. Ничего, ничего, спешно отозвался Живинский, в спину вступила, вот и остановился, пока не отпустит. Спаситель, встретил меня слаженный вопль, и пансионеры начали с кряхтением и оханьем вставать с нар, ковыляя к столу со спиртом. Зомби, мелькает странная мысль, но в этот раз без перевода. А, вот и перевод, действительно, похоже. Егор Кузьмич, голубчик, судья пьет спирт, как вино, смакуя и отставив мизинчик, как ваши успехи с учебой продвигаются, Аркадий Алексеевич, благодарю вас. Да уж, еще год-два, и станете вы образованным человеком, тирада прерывается занюхиванием засаленной до нельзя полы сюртука. Благодарю, сударь, непременно стану. Одно плохо, Егор Кузьмич, судья уже неспешно наливает второй стаканчик, не втягиваясь в разговоры прочих пансионеров, оживившихся после принятия эликсира, ваш социальный статус, сословное деление, как ни крути, барьер достаточно значимый. Статус мещанина дает хоть какие-то права. Вы правы, Аркадий Алексеевич, настроение портится, ох, как вы правы, сел читать, стараясь не обращать внимания на шум, вскоре, впрочем, утихнувший, многодневный запой подточил силы моих соседей, и почти все разбрелись по своим номерам. Помнится, Живинский опустился на соседний стул. Вы говорили, что ваш отец из отставных солдат. Да, нехотя отрываюсь от Жюль Верна, ветеран русско-турецкой, воевал на Балканах и даже имел награды. Вот, судья поднял палец с изъеденным грибком ногтем, вот и решение вашей проблемы. Возможное, да будет вам известно, молодой человек, что по окончанию службы солдаты из крестьян имеют право записываться в мещанское сословие. Он землепашцем был, чуть вздыхаю и бурусь за книгу, показывая тем самым нежелание разговаривать дальше. Да поразительное правовое невежество. Впрочем, чего это я? Откуда бы вам знать законодательство Российской империи? Мещанское сословие, да будет вам известно, не является препятствием к земледелию. Да, я вцепился в книгу так, что руки мало не побелели, и впился глазами в лицо Живинского, но тот явно не шутит. Тогда, разумеется, Егор Кузьмич, светски наклоняет тот голову, разумеется, мы все-таки некоторым образом друзья, смею надеяться. Соскочив со стула, обнимаю Ева, не обращая внимания на запах и бегающих по одежке вошек. Единственное, говорит тот чуть смущенно, когда я отпустил Ева, потребуются деньги, не мне, запросы, почтовые сборы, не могу пока сказать, сколько. За этим дело не станет, Аркадий Алексеевич. Глава 35. Любое письмо, событие не рядовое в богом забытой деревеньке, а письмо из Москвы и подавно. Народу в избу набилось столько, что для спасения от духоты пришлось отворить дверь. Ванька Прохоров, бегавший пазатой зимой в церковную школу и научившийся мал-мала разбирать грамоту, взял конверт с известным волнением. Торжественно, хотя и с изрядной запинкой, зачитан адрес получателей, и головы деревенских поворотились в сторону Ивана Карпыча и Катерины Анисимовны. Это кто ж им из самой Москвы писать может? Отношение к любым бумагам официального вида в крестьянской общине от века настороженное, да в общем-то и не зря. Мало хорошего приносили такие бумаги, все больше известия о новых налогах и повинностях. А тут, не просто письмецо из дешевой сероватой бумаги, свернутое треугольником и переданное через третьи руки с попутчиками, а официальное, в конверте с марками. «Распечатывай», с толикой волнения сказал Иван Карпыч, утирая льющийся со лба пот. Ванька осторожно, не без внутреннего трепета, сломал сургуч и вскрыл конверт. «ЗД, здравствуй», начал читать Ванька, напрягаясь всем телом от непривычной умственной работы, «на множество лет раз любезная, моя тетушка Катерина Анисимовна». Народ загомонил так, что чтецу пришлось прерваться. «Эк, не ошибка вышла, действительно из Москвы письмецо, да по адресу». «Тихо», загалдели, как цыганки на базаре. Прервал гомон Иван Карпыч, «чти давай, шлет тебе поклон племянник твой Панкратов, Егор Кузьмич». «Ишь», едко заметила вредная бабка Афанасиха, «Кузьмичон, щегол, а туда же, Кузьмич». Послышались смешки, но тут Ванька тряхнул листом, и на стол спланировали ассигнации. Народ замеры казалось, даже перестал дышать. В наступившей тишине деревенские таращили глаза на невиданное богатство. И правда, Егор Кузьмич, всерьез сказал кто-то из мужчин, раз такие деньги в конверте шлет. У иного из них хозяйство стоит и побольше, но нужно признать, что и не шибко больше. Землица, изба, скотина и весь скарб с трудом тянул на эти чудовищные, непостижимые человеческому разуму, деньги. В конвертике, молчавшие разом, будто взорвавшись, загомонили, как птичий базар по весне. С трудом утихнув пару минут спустя и приоткрыв еще ширше дверь, замолкли. «Чти дальше», слабым голосом велел Иван Карпыч, едва не сомлевший от вида денег. Прохоров продолжил читать, то и дело косясь в сторону ассигнаций, так и лежавших на столе, перед всем собравшимся честным обществом. Чтение затянулось мало не на час, постоянно прерываемое длительным обсуждением едва ли не каждого предложения. Единственное, деньги на столе уже не лежали. Дождавшись подтверждения, что деньги предназначаются им, Катерина Анисимовна прибрала ассигнации за пазуху и для верности скрестила побелевшие руки на груди. «Намертво. И прощаю все тумаки и слова обидные». Аксинья при этом плотно сжала губы и пошла белесыми пятнами, но смолчала. «Привет передайте деревенским. Скажите», — Ванька запнулся, и напрягся еще сильней, сощурив до нельзя глаза и вчитываясь напряженно в красивенькие буковки на дорогой белой бумаге, «а каждом помню, и о некоторых. Даже память добрую имею. Ишь, поганец, высказалась за всех Афанасиха, о некоторых он память добрую имеет. А, следующее письмо забрали у адресата не спросясь. Ванька чуть более уверенно зачитал имя получателя и вскрыл сургуч подрагивающими пальцами. Тряхни, простонало общество, и Прохоров развернул листок. Ожидания оправдались, и несколько ассигнаций упали на стол. 50 рублев, простонала Марья, которая трандычиха, прижав руку к объемистой, пусть и несколько обвисшей, груди, сосунку какому-то. Деньги Чижу все ж отдали, и он так и стоял, зажав в потной руке ассигнации и улыбаясь, как блаженный. Бабка егонная только плакала, да и крестилась поминутно, гладя внучка по вихрастой голове. Вердикт общества был однозначен, не мог Егорка в люди выбиться, вот не мог, и все тут. Жар птицу за хвост ухватил, сказала Люба Несказиха, случай. Сам о том и пишет. Расходились нехотя, то и дело сбиваясь в галдящие стайки и останавливаясь на поговорить. Стайки эти не угомонились до самой поздней ночи, гомоня на улицах и перемещаясь с избы в избу. Событие. За последние 10 лет в Сенцове не случалось ничего более значимого, а тут и шей мальчишка негодящий. Или все ж годящий, тут общество расходилось во мнениях. Одни помнили мало что не дурачка, другие вспоминали, что по осени, перед тем как уехать в город, Егорка вроде как и ничего, перестал дурковать. Бойким стал, дерзким, это да, но и бойким. В городе такому самое раздолье, если сразу не прирежут. Вроде и прислал деньжище, а как плюнул, жестко сказала Анисья, как только общество разошлось. Поговори, слабо прикрикнул отец, на что большуха только поджала губы и уселась за прялку, хмурая и молчаливая. 250, Катерина Анисимовна покачала неверяще головой, деньжище, корову купить можно, да не одну, мерина иша, да и так, на хозяйство останется чутко. На хозяйство, Иван Карпыч погладил бороду, задумавшись о чем-то, да, на хозяйство. Несколько минут он молчал, пока хозяйка возилась у печи, припоздавшись с ужином. Матвей жалился, что сеять по весне ничего будет. Сами все подъели, а теперь хуч по миру идти, обронил Иван Карпыч, прервав долгое молчание. Супружница егонная поджала губы, но свое мнение выразила только слишком громкой возней у печи. «Вот думаю», — продолжил хозяин дома, зажав бороду и глядя куда-то в пустоту, ни разу не моргнувшими глазами, «может и дать, в рост», — от печи раздалось хмыканье, но возня почти тут же стала мало не бесшумной. «Он нам ни брат и ни сват», — отозвалась наконец женщина, а так, седьмая вода на киселе, Евдокимова иша, то ж луп сосновый зубами скребут, небось не откажутся, и дальние, как родня, такие не скажут, чтоб по-родственному долги простили, вытребовать можно, и общество поймет, так может. Иван Карпыч разжал наконец бороду, и вообще, а, в рост, задумавшись, женщина села рядом, отложив хлопоты у печи, лишние, видать, деньги-то, подала голос Анисья, дурные, оно бы наведаться в Москву, да и по-родственному, оно конечно так. Иван Карпыч снова затеребил бороду в кулаке, но как бы и нет, сами ж отдали в ученье, а там контракт. Егорка сам пишет, что мошенник и вор тот приказчик, не сдавалась большуха, отдавали в учебу, а Сидор Поликарпыч в прислугу запродал, да ишь такого негодящего выбрал, что в великий пост пьянствует и руки распускает. Оно конечно и так, многострадальная борода смялась в кулаке, оно конечно, Борчуком небось живет. Аксинья выпустила ядовитую стрелу и снова поджала губы. Спать в тот вечер в разбогатевшем семействе легли поздно, но сон пришел мало не под самое утро. Не спалось не только им, но почитай все деревни. Такие деньжищи, сапоги. Блаженно жмурился Санька Чиж, ворочаясь без сна, и гармошка. Образ сапог и гармошки, впрочем, как-то быстро отходил куда-то взад и в сторону. Главное, что в Москву, с Егоркой, сменив воду, прошелся тряпкой еще раз, вздыхая тяжко. Вроде и умственные люди, а живут так, что ей-ей, будто свиньям родственники. Крысу сдохшую разве что в угол пинком отправит, где та и лежать будет, пока не истлеет. Ленивы так, что руки иной раз опускаются, а в голове одно изумление остается. Из господ ведь, то есть образованные и вроде как воспитанные. А приглянешься, так и действительно, вроде как, земляки мои, когда жил с ними, так в чистоте что себя, что комнатку блюли. Вошки и бложки были, но не так, чтобы очень. А тут, да вытряхни ты хоть иногда тряпки свои, спишь на которых. Таракашки все эти дохлые, крошки от еды и бог весть что еще, завалявшиеся в постели. Вытряхни, да пересыпь хотя бы ромашкой персидской, самому же спать спокойней будет, без насекомых кусучих. Свиньи, как есть свиньи. Бывает, проснется у иного раж чистоты, но пропадает быстро. Раз-другой постель вытряхнет, да пол подметет, и все на этом, свариться начинают. Других пытаются заставить, а те ленятся. Ну и все. А мне что, больше всех надо? И снова свиньями живут. Мне свиньей неохота жить, вот и приходится одному за всех отдуваться. Ладно еще сами, но приводит иногда дружков-знакомцев своих чуть не толпами. За день зайдет иной раз чуть не 100 человек, да не по разу многие. Каждый грязище натащит, вошек-блошек, клопами поделится. Оно вроде и несложно, подмести, да не забывать постельные вещи свои ромашкой персидской пересыпать. Так гости такие бывают, что ой, один в кровище весь, потому как подрался, и ножиком его порезали, не насмерть, а так, замывай потом за ним. Другой сосед притащит невесть кого на плечах, дружка вроде, обычно из тех, кого наутро и припомнить не может по имени. Сам мычать не в состоянии, а дружок притащенный то обрыгается, то обосцится. Тьфу, вот ей-ей, не будь у меня проблем с паспортом, съехал бы отсюда к ядрене фене. А что, денег есть, чтобы квартиру снять хоть на несколько лет вперед, но без паспорта куда? Любой домовладелец обязан в полицию докладывать о новых постояльцах. А я же того, в бегах числюсь. Пусть не каторжный, но законтраченный у мастера. Сложность дополнительная, мать его ити. Закончив с уборкой, вышел на улицу, продышаться, да и вообще, перепрыгивая через дурно пахнущие весенние ручейки, заспешил к Сухаревке. Люблю побродить там среди развалов, поглазеть на барахло выставленное. Не только книги, но и другое разное. Посуда, оружие старое, статуэтки и картины всякие, украшения серебряные и монеты, старинные и вроде как. Продавцы меня не гонят, напротив, рассказывают иногда всякое разное. То историю какой-то вещицы, доставшейся по случаю, то отличать подделку от оригинала учит. Интересно, знамо дело, не все такие приветливые, но мне хватает. Да и я им не то чтобы без пользы. Я хоть и ругаюсь на соседей своих с дружками их вонючими, а все польза бывает. Аристократия хитровки, как ни крути, не Иваны, а с другого бока, но тоже, знают иногда всякое. Я понимание имею, кому и что говорить, а при ком молчать, роток на замок. Так что и нахватался всякого. Рассказы старьевщицкие, это как историю слушать, только не полную, а кусками, да с байками вперемешку. А еще с литературой и географией, да разумеется, искусствоведением. Обрывочно, но ярко и интересно, и порой много глубже, чем в учебниках прочтешь. Рода все эти дворянские да купецкие. Кто как возвышался и прогорал, кого обкрадывали да в карты обыгрывали. Когда с учебниками все это сопоставляешь, да враки явные выкидываешь, очень интересно выходит иногда. Сегодня воскресенье, так что Сухаревка кишит народом. Пробираюсь среди товара, разложенного иногда прямо на земле, да и здороваюсь со знакомцами. Профессор, окликает Барсова букинист, здравствуйте, Елпидифор Васильевич, для вас оставлял, поглядите, из Оланецкой губернии стрелки мои привезли. Барсов, не чинясь, роется в старых раскольнических книгах, близоруко сощурившись. Букинисты его любят, маленький профессор невысокомеренный всегда готов делить информацией, подчас ценнейшей для представителей столь специфической торговли. Иногда Елпидифор Васильевич выступает как эксперт. Коллекционер он страстный, но не наживается на своем увлечении, отчего и букинисты не дерут цену. Барсов один из немногих людей, кому они могут уступить, не завысив цену ни на копейку, так, что и выгоды никакой не получают. А потому все, что человек не для наживы работает, а для науки и музеев. Интересно, интересно, бормочет он, как бы не рукой самого Аввакума. Поздоровавшись с букинистом, прохожу мимо, не тревожа растопырившегося на проходе профессора, обложившегося книгами и не замечающего никого и ничего вокруг. У соседнего развала с книгами толпятся студенты из бедноты, перебирая учебники. Нужные они берут обычно в складчину, а иногда и просто арендуют. Цена стандартная, пятачок в день. И не было еще такого, чтоб за студентами что-то пропало. Пищу для ума взяли, зажав подмышкой потрепанный учебник, замечает чахоточного вида очкарик в широкополой шляпе и пледе. Студенческая мода прошедшего десятилетия все еще находит своих адептов. Осталось только пищу для души. Добавил второй, также не атлетического вида, что-нибудь легкое, того же Жюля Верна. Слышал, его последний роман «Михаил Строгов 74», единственное произведение Жюля Верна, где все события целиком и полностью происходят на территории современной России, а главными действующими лицами являются русские. Из иностранцев присутствуют лишь французский журналист и английский репортер. Путешествующие по нашей стране действия романа происходят вроде как и в России, но в какой-то параллельной, где есть Тартария и прочие несуразности. Тем не менее, именно этот роман и стал на Западе олицетворением России, русского духа и характера. Некоторые несуразности в романе любимы приверженцами конспирологии, желающие могут вбить в поисковик что-то вроде «Михаил Строгов и Тартария П. С. Меня в срача конспирологии не вовлекать, это просто для общего развития. Достаточно интересен, несмотря на исторические и географические ляпсусы. Если только на языке оригинала», — отзывается один из студентов, ну или на одном из европейских языков. «У нас его переводить не стали, а было бы любопытно полистать, право слово. Господа хорошие, вмешиваюсь я, вам Строгов нужен? Если страницы от сырости разбухли, вас как, не смутит эта оказия?» «Не смутит», — несколько растерянно отзывается тот. «А у тебя вас есть эта книга?» «Да», — киваю на букиниста по соседству. «У Ивана Евграфовича брал почитать, к следующему воскресенью и верну. Не знал, что у нас переводили книгу», — вмешивается очкарик, глядя на меня пронзительно. «Зачем переводили?» «На английском». Несколько фраз на неважном английском, на которые бойко отвечаю. «Так к следующему воскресенью и подходите, верну». Приподняв шапку, опускаю ее назад и ввинчиваюсь в толпу. «У меня еще куча дел, и тратить их на пустые разговоры с незнакомыми людьми считаю бессмысленным. Да и опасаюсь я студентов, ей-ей». Неожиданно, растерянно произносит студент чахоточного вида, глядя вслед. К флигелю вернулся пару часов спустя, но насторожился, заметив на подходе полицейских служителей. Покрутившись вокруг да около, послал знакомого мальца. «Так помер один из постояльцев», — доложил он несколько минут спустя, деловито прочищая ноздри перстом, а поскольку с пашпортом у его все в порядке, то и полицейских вызвали. «Чтоб в морг, значит, и могилка не безымянная. Кто хоть, а этот?» Чистый лоб морщится, задирая верхнюю губу и обнажая мелкие острые зубы, еще молочные, Никифор Степаныч. Опростался перед смертью спереду и сзаду, жил как падла, и умер как падаль. Добавил он явно чужие слова. «Наново уборку делать, вот ведь, быстро крещусь, прося у боженьки прощения за невольный грех в мыслях. Тут человек помер, а я об уборке. Хотя себе чего уж врать, жалко душу грешную, а вот человека, ну ни капельки. Правду малец сказал, пусть и грубо». Глава 36. «Имею, пятак», шлепок засаленными картами по столу. «Угол от пятака, семитка ока, а, моя взяла». Пытаюсь натянуть на голову тряпье, чтоб крики разошедшихся картежников были не так слышны, но тщетно. Снова начали метать штос, но почти тут же раздался грохот отлетевшего в сторону стола, завалившегося на бок. Со своими мухлевать, не выдержав, одергиваю занавеску своего номера и щурюсь сонными глазами на игроков. Взъерошенные, ну чисто коты перед дракой. А ну тише, дьяволы. Сев на краю нар, потираю глаза. Понтирующий, цыганистого вида щуплый фартовый с дерзкими глазами, аж брови в удивлении на лоб втащил. «Выйдите во двор, да там хоть и спыряйтесь режиками своими, дьяволы неугомонные. Мне что, опять кровищу и говнище после драчек ваших замывать?» Смотрю, остыли мал-мала, переглядываются со смешками. Поставили стол, да сели играть наново. А шумят, заразы, по-прежнему. Правда, уже без злобы, со смехуёчками. «За что?» Мычу в тряпье, но понимаю, не угомонятся, мало не утро гулеванить будут. Ладно еще не с феминами, и на том спасибо. Пошарив в своих вещах, вытащил покорябанные карманные часы и открыл ногтем медную крышку. Час ночи, а игра в самом разгаре, это надолго. Одевшись, напился воды и вышел на улицу, хлопнув дверью. По выбоинам и колдоебинам дошел до нужника, да и сделал все, что хотелось организму. К ночи приморозило, и апрельские талые воды, текущие вперемешку с дерьмом из цениной, застыли торосами. Скользото. Осторожно прогулялся до края площади и уселся на корточки так, чтоб видеть происходящее, но меня самого видно не было. Хитровка, она почитай и не спит никогда. То загулявшие прохожие решат по дурости сократить путь через площадь, то фартовые после дела возвращаются, то еще кто. Даров, котяра. Приветствую знакомого форточника, прошедшего было мимо. Конек, мое почтение, протянул тот руку, чего не спится-то, я-то ладно, существо ночное, а ты известный любитель режиму. А, что смечут в квартире, разошлись, дьяволы. Буш, показываю семечки в горсти, и котяра охотно подставляет ладонь, знает уже, как и почитай все хитровские, что в мешочек с семечками никому чужому лазать не позволяю, ибо кто тебя знает, что ты в руках до того держал. Семечки котяра грызет, не отпуская повисшей на губе цигарки. Да так ловко получается, что я аж засматриваюсь. Ну я, как человек культурный и благородный, ломаю их руками, потому как зубы портить не хочу. Котяра Малони на 3 года меня старше, а выглядит едва ли не ровесником. Ну да он местный, хитровский, здесь таких недокормышей каждый второй, не считая каждого первого. Известное дело, попрошайки малолетние жалостью господ вызывать должны. Вот и бегают постоянно голодные, да от побоев синие, чтоб колунам да родителям на водку хватало. Но пусть пиарень он щуплый, а резкий, как понос, и опасный, как пуля в упор. Ножик в кармане всегда при себе, и пускать в дело не боится. Но и зазря тоже ковыряльником не размахивает, потому как понимание имеет. Мы с ними и приятельствуем потому, что в этих вопросах на жизнь одинаково смотрим. Я, по правде, не ножиком, а кулаками, но ух, попервой дрался жестко, до сломатых костей, зато показал боевитость и духовитость, и все, не лезут больше. Так, иногда схватимся с кем-никем на кулачках, вроде как дуэль спортивная, без злобы, но это не часто, разик в неделю может, так только, чтоб кровушку разогнать и репутацию подтвердить. Котяра тоже, как подрос, пару раз ножичком помахал, так и отошли в сторонку задиры всякие. Показал себя, значится, не лезут больше зазря. Они показали б сразу, что до конца идти готовы, так из драчек и не вылазили бы. Так-то, Воронина обносили, который по почтовому ведомству, тихохонько рассказывает приятель, успевая затягиваться и щелкать семечки, так смех один. В комнате у его елдак серебряный, а, ну и другой похабщины тоже много. Статуэтки всякие там языческие, да припохабные. Некоторые этого трахались. Мы когда скупщику вытащили это, так даже у журухи красные были. Стыдобушка какая, никшни. Приседаем одновременно, вглядываясь в пространство в площади. А, затягивается котяра, загулявшего лысый со своими ведет. Гля, гля. Пьяненького тем временем аккуратно раздевали хитровские громилы, оставив под конец в одном нижнем белье. А нет, калоши отдали, чтоб ноги не поморозил. Лысый-то, он правильный деловой, аккуратный. Чего зря людей губить из-за пары гривенников? Раздели, скатали вещи в узел, похлопали покровительственно по щеке на прощание, да и юркнули в развалины. Были и нету. Ограбленный повертелся, покрутил головой. «Помогите!» — выдал он тоненьким голосом. «Грабит!» «Хе-хе-хе!» — зафыркал котяра в рукав. «Грабит!» «Ограбили уже!» — опомнился. «Сейчас накликает, что и белье сымут портиношники какие!» Качаю головой, наблюдая за мужчиной, но тот, видно, и сам понял, что орать смысла нет. Повертевшись на площади, он кинулся в сторону полицейской будки, и мы тенями скользнули следом. Любопытственно. «Помогите!» — забарабанил тот по двери будки. «Меня ограбили!» «Помогите!» Малони через минуту дверь отворилась, и на пороге появилась могучая фигура заспанного полицейского в одних кальсонах. «Чава тебе, убогий!» — рыкнул он недовольно, почесывая в паху. «Меня ограбили!» Уже смелее завопил потерпевший. «А вы, как представитель власти, должны не спать на посту, ай!» Будочник выбросил вперед руку и ухватил мужчину за ухо, умело скрутив его. «Чава, вы не посмеете! Я дворянин, я буду жаловаться!» Жалобщик мигом оказался повернут задом и согнут в 3 погибели, после чего будочник влепил могучий пинок босой ногой по афедрону. Ласточкой пролетев чуть не целую сажень, ограбленный приземлился на пузо, проелозив по торосам морденью. Отхохотавшись, отошли в сторонку. Ох, вытер слезы котяра, жаловаться он будет. А летел как, а как бежал потом. Тетра, нагулявшись, вернулся во флигель, да и заснул крепко. И не шумные игроки, ни храп соседей, не помешали мне сладко проспать до самого утра. Соседи мои, как это у них и заведено, спят обычно допоздна. Я же встал как обычно, с ранешнего утра. Стараюсь, значится, не расслабляться и соблюдать режим. Выгреб угли и протопил печку, а пока там горело, сбегал к торговкам за снедью и поел, а потом долго сидел, занимаясь математикой. Сидел мало не 2 часа, но ничего, разобрался. Перерешав для уверенности все задачки по теме, закрыл учебник. Щелчок крышкой часов, время 10. Одевшись так, что почти прилично, выскочил во двор и поспешил в аптеку. В углу стойки уже разложена шахматная доска с расставленными фигурами. Снимая картуз, вдыхаю вкусный воздух с запахами трав и химикатов. Шалом. Первым успевает поздороваться хозяин аптеки. Мое почтение, Лев Лазаревич. Махаю перед собой куртуазно головным убором. Черными, как обычно. Как обычно, без разницы. Впрочем, сегодня я могу дать фору в две пешки. По гривеннику за каждую. Вам как, завернуть или так сойдет, чтоб вы были мне здоровы. Не раздувайте щеки. Я дал вам шанец, а дальше ваше право. Меня забавляет эта словесная игра. Да и самого аптекаря как бы не больше. Ты меня устал уже. Лев Лазаревич делает утомленный вид, и даже пейса его выглядит устало. Таки да или таки что, таки ой, отвечает аптекарь и быстро убирает две черные пешки. С минуту подумав, он делает первый ход и спешит на звук приоткрывшейся двери. Мадам, мое почтение, приветствует он покупательницу, и выслушав несколько слов, почтительно склоняет голову. Ида, Идочка, кричит он куда-то вглубь аптеки. Упитанная супруга, переваливаясь раскормленной уткой, спешит, растягивая в улыбке полные, чуточку синеватые губы. Уже знаю, что это по женской части пришли, что бы это ни значило. Бывают такие мадамы, что стесняются. Ну так для этого и нужна супружница, окончившая акушерские курсы. Покупатели входят и выходят, иногда косясь в мою сторону. Кто привык уже, а кому и все равно. А есть и такие, что станут и пялиться начнут, иногда даже и с советами лезут. До полудня успели сыграть две партии, и я сгреб в карман два выигранных полтинника, да плюс еще два гривенника, за пешки. Удачно сегодня. Лев Лазаревич игрок не так чтобы сильный и даже не самый азартный, но готов платить за развлечение, доставленное на работу, так вот и сошлись. Дружбы промеж нами нет, и даже попытки наладить через меня связь с хитровцами я тихохонько, но непреклонно отклонил. Жалею иногда, не без этого. Вот скажи я сейчас про коллекцию воронинскую, так не меньше червонца за такую информацию перепало бы, потому как горячая, а для понимающего человека еще и выгодная. А нет, не умом даже, а нутром понимаю, что не стоит в эти игры играть. К полудню начался наплыв покупателей, и я покидаю аптеку, раскланившись с хозяином и позвякивая в кармане выигранным серебром. Скучно. Гулял так, гулял, да и остановился, сам не знаю чего. Стою на тротуаре, да смотрю на холодного сапожника, что со своим имуществом у лавок пристроился. Кучку обуви в ремонт набрал, да и чинит себе тихохонько. Рядышком стоит господин потертый, ногу поджал, отросточку оперся, да и ждет, когда подметку оторвавшуюся приколотит. Стоял так, смотрел, да и понял, хочу не сапожником быть, а вообще, руки по труду соскучились. Вот так соскучились, что прямой, потому как учеба, оно конечно здорово, но не день-деньской же, право слово. Насмотрелся я на ошибка умственных, вроде с руля, племянника Льва Лазаревича, такой заученный-замученный, что заговаривается иногда. 5-6 часов за учебниками, оно больше и не надо, можно и почитать еще чего легкого, Бодлера там на французском, или про сыщика Путилина, а остальное это время куда девать, коленца танцевальные потренировать или кулачное всякое разное, еще часа 2-3, а дальше глаза сами начинают искать, чем бы заняться, обычно находит, но все больше такое, что приключенистое, да притом дурное, хитровка все-таки, трущобы, приключения здесь соответственные, не голубей над крышами гоняют, а все больше блудники всякие, с последствиями. А может и правда, чем дальше, тем больше мне нравится эта мысль, научиться ремеслу сапожницкому, не так, чтоб шить, а хотя бы чинить, а, пусть и решил пойти по умственной части, но жизнь, она по-всякому повернуться может.